Глава 18. Диана. «Я старый друг. Самкиэля», — закончил Ксавье. Это был не вопрос, а утверждение. Кэмерон улыбнулся и закусил нижнюю губу, отталкиваясь от стены. «Так-так, я знаю всех друзей Самкиэля, и тебя я бы запомнил», — сказал он, осматривая меня с головы до ног. Ксавье наклонил голову, изучая меня взглядом. «Чем она пахнет?» — спросил он Кэмерона. Кэмерон поднял голову и сделал глубокий вдох. Его губы изогнулись в медленной улыбке. «Корица. Тот чудесный аромат, которым никогда не пахло Имоджен». «Ты?» Прошипела Имоджен, взглянув на Кэмерона в поисках подтверждения, прежде чем снова повернуться ко мне. «Ты украла мою внешность в тот день!» Я подняла руки вверх в притворной капитуляции. «Виновна!» В следующую секунду в моих руках появились два огненных шара, и я метнула их в Имоджен и Ксавье, отбросив их к стене. Кэмерон подбежал ко мне и запрыгнул на стол. Я взмахнула ногой, и большой мраморный стол, на котором он стоял, врезался в ближайший стеллаж. Книги летали по воздуху, стены тряслись от ударов. Кольцо, которое подарила мне Камилла, завибрировало, и, когда я развернулась, в моей руке уже появился меч. Зал совета наполнился лязганьем металла, и глаза Ксавье расширились. Увидев края клыков и мои красные глаза, он точно понял, с кем имеет дело. «Игморутен!» — прошептал он. Я оттолкнула его к стене. Его косы взметнулись в воздух от силы удара. Покрутив клинок в руке, я сделала шаг вперед. «Удивляет, не так ли?» Комната завибрировала, и я повернулась влево, отражая удары Имоджен и Кэмерона. У меня было меньше навыков, и они превосходили меня числом, но я выстояла, блокируя каждый удар и отражая каждую атаку. Я хорошо помнила, как быстро они двигаются, какие приемы используют, и само ощущение силы, сопровождающее их присутствие. «Тебе нужно дышать, Диана. В противном случае ты выдохнешься и умрешь». Самкиэль снова раскрутил в воздухе этот дурацкий деревянный посох. Мне хотелось вырвать оружие из его рук и засунуть ему в задницу. Я лежала на спине на коврике, а он кружил надо мной. Его движения напоминали движения хищника, медленного и уверенного. Он смотрел на меня так, словно знал, что может съесть меня живьем, но решил этого не делать. «Я знаю, как драться! Ты задница!» Я вскочила с пола и подняла свой посох. Он стоял передо мной и ухмылялся. «Да, возможно, с другими существами, но не со мной и не с... рукой». Я вздохнула и закатила глаза, отмахиваясь от его слов. «Знаю, знаю. Ты говоришь это каждый день». Его улыбка стала шире, но он был прав. Синяки и красные отметины покрывали его обнаженную грудь, свидетельствуя о том, что время от времени мне удавалось наносить удары. Но победить его я так и не смогла. Я пожала плечами. «Но ведь я никогда не буду драться с тобой или с ними». «Нет, но я все равно хочу, чтобы ты была готова ко всему, что может случиться». Он поднял посох и слегка постучал им по моей макушке, заставив меня нахмуриться. «Хватит разговоров. Не забывай дышать, думать и концентрироваться. Каждое движение должно быть продуманным, а не обусловленным эмоциями или чувствами. Иначе ты будешь неэффективна. Каден это понимает и использует против тебя. Он может вывести тебя на эмоции. Самкиэль снова исчез, появился сзади меня и сбил с ног. И вот ты мертва. Я укоризненно посмотрела на него и потерла ушибленную задницу. По крайней мере, на этот раз за нами не наблюдал Дрейк. Я бы не вынесла его смеха. По его мнению, было очень забавно наблюдать, как мне надирают зад. Самкиэль оценил выражение моего лица и наклонил голову. «Просто попробуй меня почувствовать». Я тяжело сглотнула. Разве могло быть иначе? Я почувствовала его в тот самый день, когда впервые встретила. И с каждым проведенным вместе днем это чувство лишь росло. Даже когда я избегала его, пытаясь держаться на расстоянии, я все равно чувствовала его близость. «Смотри на пространство вокруг меня. Ты увидишь, как заряжаются молекулы. Мы притягиваем энергию, чтобы двигаться так быстро». Он исчез и снова появился по другую сторону от меня. «Если почувствуешь это, то поймаешь даже меня». Я кивнула и вскочила на ноги. Самкиэль улыбнулся мне с гордостью учителя. «Ты быстрая маленькая птичка!» Голос Кэмерона раздался слева от меня, как раз перед тем, как я почувствовала изменение воздуха, и он появился уже с другой стороны. Взмахнув клинком, я ударила его по голове. Он успел увернуться, и мой удар прошел в нескольких миллиметрах от его лица. Очень быстрая. Даже в разгар боя он, казалось, не скрывал, что впечатлен. Ксавье выбрался из кучи обломков. «Тебе не победить нас, Игморрутен! Нас обучал Самкиэль!» — сказал он, и все следы легкомысленности исчезли. Теперь он превратился в смертоносного воина и преследовал меня взглядом. «Вас обучал Самкиэль?» Я хмыкнула. «Забавное совпадение! Меня тоже!» Имаджин направила на меня свой меч, целясь в грудь. Я схватила ее за запястье и ударила рукоятью меча по ее руке. Она с криком уронила клинок, пока я продолжала удерживать ее на месте. Кэмерон и Ксавье замерли. Я намотала на кулак длинные светлые волосы Имаджин и ударила ее головой о мраморный стол. Ее тело обмякло. Я подняла ее и швырнула через всю комнату. Затем я схватила меч Ксавье, остановив его, прежде чем он успел пронзить меня. Сталь оставила глубокий порез на моей руке, но я устояла. Наши взгляды встретились. Всплеск энергии позади меня возвестил об атаке Кэмерона. Казалось, словно огонь лизнул мою спину своим острым языком. Я уронила меч Ксавье и едва уклонилась от новой атаки в голову. Упав на пол, я увернулась от удара тяжелого ботинка. Я встала на ноги, и у меня было около 2 секунд, чтобы вспомнить, почему я была так осторожна, когда впервые их встретила. 2 секунды, чтобы увернуться, отскочить, уйти от атаки. Это было похоже на смертельный танец. Каждое движение Кэмерона зеркально повторял Ксавье. Один толкал, другой тянул. Они были смертельным дуэтом, и драться с ними было ужасно утомительно. Я позволила им приблизиться. Кэмерон ударил меня по плечу, а Ксавье по ногам. Тело пронзило жгучая боль. Но ничего такого, с чем бы я не справилась. Я изучала их, сосредоточив внимание на сильных и слабых сторонах. Я наблюдала за их импровизированным танцем, выясняя, какие тактики и навыки сделали их такими смертоносными. Один бил ниже, другой выше. Один взмахивал мечом влево, другой вправо. Когда противник уворачивался от одного удара, с другой стороны атаковали. Их было бы невозможно остановить, если бы не одно обстоятельство. У меня больше не было причины жить, а у них была. Клинок Кэмерона метнулся влево, и я бросилась на него, когда Ксавье нанес удар справа. Я перебросила меч в другую руку, одновременно направив кулак в лицо Ксавье. Он с грохотом упал на спину. Кэмерон подбежал ко мне. Я развернулась на месте и резко взмахнула мечом. Глаза Ксавье расширились. Кэмерон остановился и посмотрел на меня. Раздалось бульканье. Я улыбнулась Ксавье. Кэмерон стоял между нами. Лазурная кровь стекала на пол и лужей собиралась у его ног. Меч Кэмерона с грохотом упал на пол, и он схватился за живот. «Осторожно, не потеряй свои органы», — сказала я. Я сделала шаг вперед и толкнула Кэмерона с такой силой, что он перелетел через балконные перила. Ксавье не колебался и даже не удостоил меня взглядом. Он вскочил и побежал к балкону. Не раздумывая, он прыгнул вниз вслед за упавшим другом. Шорох позади заставил меня повернуться. Я увидела светловолосую голову Имоджен. На лбу у нее была большая рана, но череп, должно быть, успел зажить, и она могла функционировать. Она пристально посмотрела на меня. С виска стекала струйка кобальтовой крови. Затем она перевела взгляд мне за спину, туда, куда упали Кэмерон и Ксавье. И гнев, чистый и незамутненный, исказил ее черты. «Мальчишки и их мечи, да?» Я улыбнулась и вытерла кровь со своего клинка, в то время как она призвала пылающий меч из чистого серебра. «Ты не уйдешь отсюда живой», — прошипела Имоджен и направилась ко мне. «О, думаю, именно так я и сделаю». Я схватила флакон, висевший на моей груди, и вытащила его наружу. Имоджен остановилась, не понимая, что у меня в руках и что я собираюсь с этим делать. Ее глаза следили за моими движениями, пока я произносила заклинание, и капнула на пол две капли крови. Комната потемнела и затряслась. Передо мной образовалась зияющая дыра, в глубине которой кружились звезды и галактики. Я помахала Имоджен. «Увидимся позже!» Я вошла внутрь, чувствуя, как тьма обнимает мое тело, подобно любовнику. Крик Имоджен был последним, что я услышала перед тем, как портал закрылся.